Глава 20. О том, что в пустоши свои расклады. Я стояла у зеркала и рассматривала наряд. Оранжевая чешуя облегала грудь, переплеталась с маленькими перышками, уходила на плечи, образуя вырез лодочкой и небольшие рукавчики, спускалась до бедер, где огненными всполохами струились такие же оранжевые перья. Украшения, подаренные главой гнезда, завершали образ. Смотрелось все мило и шикарно. За моей спиной остановился Марсель и встретился со мной взглядом в зеркале. «Ты такая красивая!» — тихо сказал он и провел ладонями по моим предплечьям. Наклонился чуть ниже, втянул носом в воздух у моего уха и охрипшим голосом добавил. «Мы уже 3 дня женаты, а я тебя толком даже поцеловать не успел». «Вот такая я у тебя странная жена!» — неловко улыбнулась я, ощущая, что мне передается его возбуждение, и смутилась. «У меня...» Марсель сильнее сжал мои плечи и поцеловал в шею. «Да, у меня самая лучшая жена». В этот момент в дверь постучали, и он почти простонал. «Как же я хочу, чтобы все хотя бы ненадолго оставили нас в покое! Пошли, нас уже ждут!» Улыбнулась я, глядя в зеркало на свои горящие щеки. «Пошли!» — вздохнул Марсель и положил мою руку себе на локоть. «Это мероприятие мы не можем пропустить». Слуга проводил нас в большой зал. Признаться, стоя на пороге этого огромного, заполненного народом помещения, я на некоторое время выпала из реальности. Хрупкие с виду феи с большими фасеточными глазами, наги с хвостами, виверны с почти человеческими телами и мордами рептилий, фениксы, мелькавшие яркими оранжевыми пятнами, зеленокожие орки и гоблины, которых мне видеть до этого не доводилось. Столько самых разных существ в одном месте я еще не встречала никогда. А ведь все они на страницах книг, которые попадались мне в руки, были отмечены примечанием «особо опасные твари». И все они мирно общались друг с другом. Я ощутила, что теряю связь с реальностью, вернее, все вдруг показалось ярким, невероятным сном. Поверить в происходящее никак не получалось. Марсель, похоже, испытывал нечто подобное. Но как только нас объявили, и все, кто находился в зале, обратили на нас внимание, ощущение нереальности ушло. Зато стало тихо, и мне сделалось очень не по себе. «Эйлин, Марсель, мы только вас и ждали!» Подполз к нам глава гнезда, и легкая музыка, которая играла в зале, возобновилась. «Пойдемте, я вас поближе со всеми познакомлю». Он и в самом деле подводил нас к группам и лично знакомил с главами родов. Я старалась выглядеть невозмутимой, но не знала, насколько хорошо у меня это получалось. Стереотипы о безмозглых тварях, навязанных с детства, с трудом покидали мою голову, хотя, как говорится, чей бы грок клешнями щелкал. Я сама, как оказалось, не человек, вернее, не только человек. Однако уже через полчаса я почти не обращала внимания на то, насколько все вокруг разные. Вернее, детали внешности существ я как раз очень хорошо подмечала, но перестала подспудно считать, что они не так разумны, как люди. «А вот и наместница», — произнес глава, провожая нас к очередной группке гостей. Там я с удивлением обнаружила Даниэля и Лайзу. Компанию им составлял чернохвостый советник главы Алишер, и не заметить, как плотоядно он поглядывал на мою подругу, было невозможно. «Да, Шерхас, а мы тут обсуждаем, как Эйлин с Марселем женились у источника. Алишер сказал, что заранее лично поведал моему зятю о такой возможности, и тот не растерялся, когда появилась Маргена». «Да, Марсель не растерялся, у тебя хороший зять». Я ощутила некоторое напряжение, возникшее между ними. «Но ведь ты знал, что Эйлин моя внучка, и мог бы защитить ее и без таких кардинальных мер. Тебе не нравится, что она вышла замуж за человека?» Словно провоцировал ее Шерхас. Улыбка наместницы стала до приторности сладкой. «Да, Марсель тогда был человеком и рисковал жизнью, вступая в бой с арахниткой». «Жозефина, я не мог иначе», — развел руками Нак. «У меня не было полной уверенности в вашем родстве». «Да», — она слегка наклонила голову, вглядываясь в главу. «Понимаю, понимаю. Но как же все легло одно к одному?» «И не говори, Жозефина. Прямо как тогда, когда моя дочь ездила к тебе в гости и совершенно случайно вышла там замуж за Иршаза». «Не случайно. Шерхас, тебе ли не знать, что такое притяжение пары? А тебе ли не знать, что тогда между нашими гнездами стояли слишком острые противоречия, которые разрешились после этой свадьбы? Разве не так?» «Так». Улыбка главы выглядела по-настоящему змеиной. И что-то мне подсказывало, что если все и разрешилось, то именно этот наг потерял гораздо больше, чем приобрел. «Но ты ведь теперь тоже можешь считать, что притяжение этой пары сгладило твои острые противоречия. Нам ведь нужно налаживать отношения с людьми, разве не так?» Напряжение между этими двоими стало почти осязаемым. И тут мне на плечо взобрался Йо-Йо и внезапно заявил. «Вы так сладко друг другу улыбаетесь, что даже у меня свело скулы. Кстати, а вы в курсе, что у нас тут тоже есть пара, чье притяжение бесспорно? Но глава гнезда не спешит давать разрешение на брак». «Это ты о себе, что ли? При чем тут глава?» Жозефина и Шерхас перевели на Йо-Йо взгляды. Он поежился, нахмурился, вырвал одну из своих игл и почесал ею подмышкой. «От ваших взглядов я начинаю чесаться, пфу! Так что вы не на меня, а вон на них смотрите!» И Йо-Йо показал на Даниэля с Лайзой. «Если глубоко уважаемый глава считает, что пустоши нужно укреплять отношения с людьми, пфу, то пусть он тоже идет на уступки. Подумаешь, Лайза вернулась в пустошь. Это не значит, что она не сможет последовать за мужем обратно в человеческие земли, пфу. Если, конечно, она здесь выйдет замуж. Эра-наместница, как считаете, гнездо Шаранх переживет, если всего одна его представительница выйдет замуж за человека?» Глава посмотрел на Йо-Йо так, что тот зачесался еще активнее. Взгляд же наместницы стал крайне заинтересованным. «Лайза, это правда? Между тобой и этим человеком есть притяжение?» «Да, эра-наместница. Настолько сильное, что ты бы хотела у источника выйти за него замуж?» «Что за бред?» — внезапно вмешался в беседу чернохвостый наг. Ему такой поворот событий пришелся не по душе, как и главе гнезда. «Нагай навсегда предпочтет нага. Ей всего лишь нужно немного времени, чтобы привыкнуть к пустоши и обжиться». Даниэль явно хотел что-то ответить, но Лайза крепче сжала его предплечье и твердо произнесла. «Алишер, я уже выбрала того, с кем хочу связать жизнь, и то, что этот человек, не делает мой выбор плохим». «Вот». Улыбка наместницы стала ослепительной. Похоже, она была крайне довольна тем, что так быстро сможет порадовать главу ответной любезностью. «Шерхас, ты же сам выступал за сближение с людьми. Даже мою внучку благословить на такой брак не погнушался. Так неужели теперь отступишься от своих слов и убеждений?» Кажется, я услышала скрип его зубов, а еще внезапно заметила, как заговорщически переглянулись Йо-Йо и Марсель. Надо же, когда эти двое успели спеться? И как, оказывается, быстро просчитали ситуацию? «Нет, эра-наместница», — проскрипел глава со злостью. «Я не против свадьбы одной из немногих нагайн нашего гнезда и человека». «Ну все, тогда завтра свадьба», — потер лапки еж. «Чего тянуть нага за хвост? А то нам ведь уже и возвращаться надо. Занятия скоро начнутся, да и бедных искателей нужно домой вернуть. А то засунули их в тюрьму, и никто не чешется, пфу». Он снова поскреб свой бок. «Кроме меня, конечно. А им там холодно, голодно, и блохи, наверное, кусают». «Никто их там не кусает», — почти прорычал Алишер. «У них в тюрьме такие условия, какие не у всех в гнездах имеются. Чувствую, их оттуда палкой выгонять придется». «Значит, никто ничего не имеет против завтрашней свадьбы?» Тут же уточнил Йо-Йо. «Не имеет», — процедил глава. «Прошу меня простить, я вас оставлю. Пойду распоряжусь насчет банкета». Лайза с Даниэлем не верили своему счастью и просто смотрели друг другу в глаза. Чернохвостый наг тоже собрался гордо удалиться, но тут подобревший от удавшейся аферы еж его окликнул. «Алишер, ты это, не того, пф, политику главы нужно поддерживать, а я знаю очень красивых человечек». Наг что-то зашипел, нечленораздельное, но не такое уж и злобное. Зато стоявший неподалеку старый советник с тусклым хвостом так язвительно расхохотался, что даже мне за Чернохвостого стало обидно. «Ну да, ну да», — посмотрел на него Йо-Йо с сочувствием. «Вам остается только смеяться. В вашем возрасте уже пора думать о духовном, а о женщинах пусть молодые и горячие думают». Кивнул он на Алишера. По залу пробежали смешки, которые быстро подавили. Ссориться со старым советником главы гнезда никто не горел желанием. Хотя о чем это я? Моему ежу такие нюансы по боку. Но, если честно, старому нагу и в самом деле не мешало бы позаботиться о своем здоровье. У этой расы состояние хвоста говорило о состоянии всего организма. И старику уже пора поменьше времени уделять политике и побольше себе. Каким взглядом после слов Йо-Йо нас одарил советник, не передать. Он явно не собирался спускать такое хамство и хотел ответить что-то язвительное, но тут объявили о появлении еще одного гостя. «Третья дочь патриарха гнезда арахнидов, Мардена Стальнолапая!» В зале повисла напряженная тишина. И в этой тишине в зал на многочисленных паучьих лапах вползла арахнидка, а следом за ней еще с десяток пауков. Стоило отметить, что, несмотря на почти одинаковые имена сестер арахнидок, с которыми свела меня жизнь, похоже, они не были. «Марлена, Маргена, Мардена!» протянул на моем плече ее. «Ни одному кажется, что у патриарха проблемы с фантазией». «Это традиция его гнезда», просветил нас так и не отползший далеко Алишер. «Всех дочерей патриарха в нем называют марами. Но именно этот патриарх оказался крайне плодовит, и рождаются у него только девочки. А чтобы не путаться, им придумали такие вот имена». «Крайне плодовит? Странновато звучит для пустоши», — посмотрел на Чернохвостого Марсель. «Да, у всех его дочерей разные матери. Этот паук нашел какой-то способ обходить ограничения по притяжению пар. Но что странно, его женщин никто никогда не видел. И что-то мне подсказывает, что дело точно не в его уникальности, но узнать больше не получается». «Мардена, не ожидал тебя сегодня здесь увидеть!» Тем временем довольно миролюбиво произнес глава Шерхас и пополз к ней. «Патриарх требует доставить тело Маргены в наше гнездо!» Высокомерно заявила она, даже не пытаясь вести себя вежливо. «Ее тело было туда отправлено еще 3 дня назад!» Спокойно ответил ей глава. «На нем не было ни одного артефакта!» Возмущенно посмотрела на него Мардена. «Они были переданы победителю честной дуэли как трофеи!» «Честной дуэли?» Крылья довольно большого прямого носа арахнитки возмущенно затрепетали. «О какой честной дуэли может идти речь, если сражались дракон и арахнитка? Это было убийство!» «В тот момент Марсель еще не прошел инициацию и был обычным человеком. И твою сестру это не смутило». «Дракон всегда остается драконом, а на Маргене были артефакты рода, которые патриарх желает вернуть», — гнула она свою линию. «А патриарх, случайно, не обнаглел?» Внезапно холодно и сухо поинтересовалась наместница. «Пусть получше следит за воспитанием своих неуравновешенных дочерей, а уж потом что-то требует от моего зятя». «Наместница?» Арахнитка чуть склонила голову в знак приветствия и елейно произнесла. «На вашем месте я бы не ссорилась с патриархом арахнидов, когда он хочет вернуть принадлежащие его гнезду вещи». Глаза Жозефины сузились, и даже я поняла, что арахниды сейчас нарываются на конфликт. Неужели почувствовали за собой такую силу? Или на самом деле уже готовы напасть на людские королевства, после чего древние будут вынуждены встать под их лапу, чтобы одновременно не попасть под сдвоенный удар разозленных людей и арахнидов? «Ты не на моем месте, девочка!» — холодно осадила ее наместница. «И твой патриарх может что-то требовать у другого представителя древних рас только в том случае, если был нарушен закон пустоши. Этого не было, и тому есть множество свидетелей». «Патриарх не потерпит подобного попрания его прав», продолжала гнуть арахнитка и яростно осклабилась. «Вы хотите войны?» После этих слов тишина в зале стала почти звенящей. Неужели арахниды и в самом деле готовы к такому обострению отношений? Внезапно среди фей произошло какое-то волнение, и в центр зала вышла Дизери. «Тогда пусть патриарх сначала ответит, почему по его велению уже 3 раза покушались на 7 фениксов». Гордо вздернув подбородок, произнесла она. «О чем говорит эта блаженная?» презрительно скривила губы Мардена. «Арахниды 3 раза нападали на наследницу фениксов. И я здесь и сейчас свидетельствую о том, что это правда. Первый раз они инициировали атаку на дочь наместницы и ее семью в человеческих землях. В живых осталась только внучка Жозефины Эйлин. Я узнала о заказчиках того убийства всего год назад, когда вернулась в пустошь и сумела обратиться к своим связям. У меня есть свидетели, которые подтвердят мои слова. Второе нападение произошло в Академии, когда Марлена, 10-я дочь патриарха, хотела похитить Эйлин. Ну а третье перед ее инициацией 3 дня назад. Я уверена, что арахниды всегда знали, кем на самом деле является Эйлин Эль Бланк. И теперь требую инициировать суд иерархов пустоши и наказать виновных в гибели Феникса Эленеи Сиятельной и ее мужа Габриэля Эль Бланка. А также требую наказать всех виновных в нападениях на Феникса Эйлин Эль Лавалье в девичестве Эль Бланк». Мне казалось, что до этого было тихо. Нет, по-настоящему тихо стало сейчас. У меня же в голове билась мысль. «Вот кто виновен в гибели моих родителей!» Я столько лет думала, что причина во мне, а оказалось, что дело в интригах арахнидов. Зачем им нужно было это убийство? Почему меня пытались похитить, а не убить? И почему Дизерия сделала такое заявление именно сейчас?